Глава 29. Иду в ванную, одежду бросаю на пол, захожу в душ, включаю теплую воду. Мне кажется, что никаким количеством воды не смыть мою наивность и беспросветную глупость. Раньше Руслан часто принимал со мной душ, а сейчас меня выворачивает от одной мысли, что он может так сделать. Пусть только попробует, я стану защищаться. Клянусь, от такой наглости отпадут последние комплексы. И хорошо, что он этого не сделал. Он даже в спальню не стал заходить. Я почувствовала это сразу же, как только вышла из ванной. Даже обидно, что все еще чувствую его, как собака хозяина. Конечно, это лишь привычка, и со временем пройдет. Он не последний мужчина на планете и не единственный, кого я могла бы полюбить. Да и сейчас не важно, что будет потом. Не хочу думать о нем, иначе сойду с ума. Мне нужно отдохнуть и хоть немного поспать. Забираюсь под одеяло прямо в халате. Кутаюсь, чтобы создать иллюзию безопасности. Если закрыть глаза, то можно попытаться уговорить себя, что все случившееся ночью – лишь игра моего воображения. Будто и не было ничего. Мне все приснилось, и точка. Просыпаюсь, как от толчка, резко вскочив в постели. Сразу вспомнив все случившееся до мельчайших деталей. За окном уже полностью расцвело. Но часы показывают, что я проспала всего полтора часа. Так странно. Ночь без сна, а я чувствую, что больше не смогу уснуть. Поэтому выбираюсь из постели, одеваюсь и спускаюсь вниз по лестнице. Руслан сидит за столом в гостиной и пьет кофе. Едва я вошла, он оторвал взгляд от газеты и отложил ее в сторону. Первый порыв – сбежать в спальню и запереться там до того момента, пока он не уйдет из дома. Но я одергиваю сама себя, усилием воли заставляя сесть за стол. Мне тут же подают кофе и завтрак. Есть совсем не хочется, ковыряюсь в тарелке вилкой, пока омлет не превратился в уродливое месиво. «Поговори со мной, Настя!» просит. Все это время он наблюдает за мной, как кот за мышью. Даже чашку с кофе ни разу не взял в руку. И какое мне дело до его кофе? Никакого. И мне все равно, если он хорошо выглядит. Как обычно, костюм сидит на нем идеально, а рубашка ослепляет белизной. Этот человек сделан из железа. Его совсем не выбило из колеи ночное происшествие. А ведь я где-то в глубине души еще надеялась, что он хотя бы сожалеет о содеянном. Дурочка ты, Настя, так ничему и не научилась. Зачем? Спрашиваю. Тело напряжено до предела. Этот гад даже не пытался извиниться. Затем, что нам нужно поговорить. В его голосе появились властные нотки. Те самые, на которые я мигом реагировала испугом совсем недавно. Но теперь что-то надломилось, и его тон не задевает внутри ничего, что могло бы испугать. Хорошо, давай. Соглашаюсь с вызовом, глядя ему в глаза. Я хочу получить развод. Нет. Тут же осаждает меня ответом. Этого не будет. Крепко сжимаю в руке вилку. Мне хочется вонзить ее Руслану в руку. Но вместо этого накалываю немного омлета и отправляю в рот. С трудом проглатываю, запиваю кофе. У нас не семья, а фарс. Озвучиваю то, что вертится на языке с вечера. У нас обычная семья. До боли спокойным тоном отвечает Руслан. Идеальных семей не бывает. Моя была идеальной еще вчера, до того, как узнала правду, до того, как меня использовали словно вещь. Теперь это сломанная семья, и я не хочу склеивать осколки. Прости за то, что... Он немного замялся, подбирая слова. Что тебе пришлось пережить этой ночью? И давай об этом забудем. Хорошо, малыш? Его слова полоснули по сердцу больнее ножа. Как он может? Все забудем? Вот так просто? Конечно, у него все просто. Он ничего не чувствует, всегда руководствуется только выгодой. А я так не смогу. Как же хочется сделать ему больно. Ужалить в ответ. Пусть он хоть на мгновение почувствует унижение, которое чувствовала я. Забудем? Спрашиваю, поднимая взгляд и заглядывая ему в глаза. Я не смогу забыть. В голове занозой сидит обида. Она ширится, заполняя всю меня, словно яд. Руслан внимательно всматривается в мое лицо. Во взгляде мелькает жалость и, может быть, чувство вины? Ерунда. Конечно, мне показалось. Руслан никогда не чувствует себя виноватым. Он не признает, если был неправ. И это злит еще сильнее. Мне было так хорошо этой ночью. Бью словами, потому как ничего другого мне не осталось. Я не хочу забывать, милый. Глаза мужа гневно сверкнули. Он сжал челюсти до скрипа. Наблюдая за движением каждого мускула на его лице, наслаждаясь этой маленькой местью. Она бальзамом разливается внутри. И это пугающе приятно. Вадим такой милый. Продолжаю нести чушь. Но Руслан не может знать, что ничего не было. Надеюсь, мы еще встретимся? Плотоядно облизнув губы, смотрю на то, как на скулах мужчины заиграли желваки. Взгляд стал совсем темным. Меня бы это до смерти напугало еще вчера. Но сейчас я ловлю кайф, дергая хищника за усы. Потому что никакого другого оружия против его власти у меня нет. Хорошо, что он оставил мне свой телефон. А вот это уже откровенное вранье. Но сейчас меня понесло и стало плевать на последствия. Обязательно. Я не успела договорить. Чашка с кофе, которую Руслан взял в руки, как только я заговорила о разводе, громко хрустнула. И темная жидкость залила его руку и манжет. Мужчина прошипел проклятие, одергивая руку. Схватил салфетку и попытался вытереться. Но костюм уже безнадежно испорчен. Придется переодеваться. Моя месть зацепила только костюм, который теперь отправится в химчистку. Какая же я жалкая и глупая. Даже отомстить мужу не могу. Да ему и дела нет до того, кому я стану звонить и с кем буду встречаться. Сделав выпад вперед, Руслан навис надо мной. Хочет напомнить, кто здесь главный. «Даже не думай звонить ему», — шипит он мне в ухо. «Если узнаю...» Он сделал паузу. «А я узнаю, то перестану быть добрым, Настя». Сердце больно стучит в горле. С трудом сглатываю ком. Руки сами сжимаются в кулаки. «Дай мне развод!» Прошу его осипшим вмиг голосом. «Нет!» Выпускает меня из захвата, выпрямляясь и делая шаг назад. Руслан идет к двери. Понятно, ему надо переодеться. Всегда безупречность на первом месте. Она важнее всего. Чистая рубашка важнее чистой совести. Ты дашь мне развод. Шиплю ему вслед, сверкнув глазами.